29 июня к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде возложила букет цветов группа посетителей родины студентов Корейского университета при Ассоциации корейских граждан в Японии во главе с замдекана Ха Чонгуком. Она прилетела в Пхеньян в тот самый день.